Рядом с ним стоял худощавый низенький мужчина, директор обсерватории. «Зайдите ко мне», — сказал Владимир Сергеевич и пошел, а Олег остался и смотрел на меня с любопытством посетителя зоопарка. «Давно не виделись», — сказал он. «С чем тебя можно поздравить?» «Меня отчислили», — сообщил я. «Знаю», — спокойно сказал Олег. «Мне звонил Антон Федорович. Что ты намерен делать?» Я пожал плечами. «Сейчас для тебя лучший выход — работать у нас. Потом, если захочешь, можно будет ходатайствовать о восстановлении». Директор разговаривал по телефону, и мы сели у длинного стола, на котором стояло чучело белки с орехом в лапках. Владимир Сергеевич убеждал кого-то передать обсерватории недавно реставрированный памятник старины. В старой части города было много таких сооружений, построенных несколько веков назад. Некоторые были довольно красивы, особенно после реставрации. Я не без удивления узнавал, что покосившийся домишко с дырявым куполом — бывший дворец визиря, а кусок кирпичной стены с бойницами — остаток крепости XIV века. Была в старом городе баня, от которой никто не ждал сюрпризов, но и сюда недавно явились строители, что-то подправили, убрали мусор, и появилась табличка «Обсерватория XV века охраняется государством». Поговаривали, будто построил обсерваторию ханский сын, считавший, что тайны неба интереснее земных. Как называл своего сына могучий хан, ненормальным или вольнодумцем, а может быть, романтиком? «Сергей Ряшенцев», — сказал директор, положив трубку. «Мы говорили о вас с Олегом». «Вот», — он кивнул на телефон, — «скоро нам нужны будут люди. Пропаганда астрономических знаний — дело важное». Директор переглянулся с Олегом и заключил: «Но вам, судя по всему, это не подойдет». «У вас здоровое сердце?» — неожиданно спросил он. «Как будто». «Тогда вот что. В районе плато Оленьево у нас есть станция по наблюдению космических лучей. Станция новая, полуавтомат. Работает наблюдатель, техник по контролю систем и астрофизик. На место астрофизика можем взять вас. Временно, конечно. У вас нет диплома. Предупреждаю, станция находится на отметке 2700 метров. Машина ходит туда раз в две недели. Согласны?» «Согласен», — сказал Шпаков. Я собрался было возражать не потому, что меня не устраивала станция, а просто из принципа, почему в последние дни за меня все решают люди, которых я об этом не прошу. Но Олег, не дав сказать ни слова, вытащил меня из кабинета. «Вечером жду у себя», — сказал он, — «с расчетами». В густом мраке, где долгие миллионы лет медленно сжимался тугой газовый шар, родилась звезда. Она рождалась долго и мучительно. Мрак не хотел отпускать от себя эту невидимую еще массу вещества, но недра звезды уже клокотали, все горячее становилась ее поверхность. Звезда хотела жить и заявила о своем желании на всю галактику. Будто лопнуло пространство, и на том месте, где чернела пустота, зарделась, засияла, затрепетала, светила. И низкий звук, басовитый и неожиданно громкий, поплыл по вселенной. Голос звезды застревал в горячих туманностях, извилистым путем пробирался сквозь непроходимые дебри межзвездного водорода, набирал силу в магнитных полях галактических спиралей и терялся в провалах между спиральными рукавами. Звук убегал из галактики в такую даль, что и сама звезда уже не была видна, скрытая темными облаками. Здесь звук умирал, затихал. Он выполнил свой долг, возвестил о том, что в глуши третьего спирального рукава много миллионов лет назад родилась звезда. Рядовая звезда, одна из 100 миллиардов жительниц звездного города галактики.